Это неправильные немцы, простые водители так себя не ведут. Он ведь нас чуть не порезал. Как ты его упустил-то? Обращаюсь к четвертому. Сам толком не понял. Я его в захват сзади взял и хотел рывком на себя опрокинуть, а вместо этого в воздухе оказался. Нас так только инструктор по самбо бросал. Вот и говорю, уж больно шустрый фриц попался. Без подготовки, сходу считай двух бойцов из строя, почти вывел. Да видел я, как вы его ловко с двух ударов уделали. Решил польстить мне третий. И Егор его из вашего револьвера уже на прицел взял, никуда бы он не делся. Не скажи, я от ножа на одних рефлексах только и увернулся. Ну ладно, потом поговорим, а сейчас грузимся в темпе. Пора отсюда убираться как можно быстрее. Пятый уже сдал машину задним бортом к нашим кустам. Быстро подхватили снаряжение, закинули тело немца и сами загрузились. Я подобрал кепи и надел вместо своей пилотки. Затем, прихрамывая, подошел к кабине и уселся на пассажирское сиденье. Указав в сторону противоположную движению колонны, дал команду трогаться. Сначала предстояло удалиться от места неправомерного завладения транспортным средством как можно дальше, а затем предстояло решить, как выбираться к своим. На одном дыхании мы пролетели километров 30, стараясь уйти в какой-нибудь лесной массив побольше и желательно в стороне от крупных дорог. Но нам от чего-то не везло, и казавшийся издалека крупным лес оказывался перелеском или небольшой рощицей, а то и был занят остановившейся на отдых немецкой частью. Такие вообще старались объезжать как можно дальше. Через час блужданий мне показалось, что скоро мы сделаем полный круг, поэтому дал команду не привередничать, а съезжать в сторону ближайших деревьев. Благо там и вода просматривается. Пятый принял мои указания буквально и, вывернув руль в указанную мною сторону, повел машину прямо через картофельное поле. Лес, как и ожидалось, оказался некрупным. Он причудливо огибал поле, протянувшись на несколько километров, но шириной не превышал 50 метров. За стеной деревьев было небольшое, диаметром метров в 200, озеро, а может старый пруд. На противоположном берегу стояло большое двухэтажное здание помещичьей усадьбы. Очевидно, до войны здесь был какой-нибудь дом отдыха для трудящихся, а сейчас в усадьбе хозяйничали немцы. И я, кажется, знаю, что это за место. Достал карту, прикинул. Все правильно, хорошенько пропетляв, мы практически вернулись к разбомбленному ночью аэродрому. А дом на противоположном берегу – это бордель для немецких летчиков, о котором рассказывал Осип. Парням я об этом говорить не буду, боюсь, что узнав о наших девчатах, удерживаемых там насильно, они захотят их освободить. А там одной охраны не меньше взвода, оберегающей покой своих офицеров, плюс зенитное прикрытие. Простите меня, девушки, но мероприятие по освобождению нужно тщательно готовить. Вас же потом еще куда-то девать будет необходимо. Освободить, чтобы потом бросить, это не по-нашему. Кстати, а почему этот берег не патрулируется? Снайпер одну обойму запросто отстреляет, пока любители позагорать и поплескаться на том берегу не разбегутся. Может просто шугануть, чтобы не забывали, на чьей они земле. Подавив острое желание наказать противника, вернулся к машине. Долго здесь оставаться не следует. Раз по месту определились, то пора и трофеями заняться. Я-то в кабине ехал, но видел, что кузов ящиками забит, значит, пойдем имущество принимать. Бойцы, проявляя выдержку и демонстрируя отличную дисциплину, самостоятельно ничего не трогали и не вскрывали. Начнем по порядку, то есть избавимся от трупов, возить их дальше нет никакого резона. Когда тела без всякого почтения скинули на землю, то к своему удивлению обнаружил, что пулеметчику я попал только один раз, и то в голову по касательной. На мой вопросительный взгляд пятый пояснил: контузило его слегка, когда я подбежал, он на дне сидел, башкой тряс, но при этом уже рукой пытался автомат нащупать, а когда я к нему кинулся, хотел ножом ударить, а откуда он его достал, я даже не понял. Быстрый очень, пришлось его наглухо валить. Вот и я не увидел, как водитель нож достал, да и сам нож непростой. Ну-ка, дайте полюбопытствовать. В протянутую руку мне вложили нож. Очень похож на финку, может только чуть длиннее и лезвие пошире, да гарда присутствует. Это для боевого ножа и неудивительно, чтобы ладонь мокрая от пота или крови, во время колющего удара, на лезвие не соскочила. На самом деле финка не оружие, рабочий инструмент рыбака. Просто пришлась по руке преступному элементу, за удобство скрытого ношения и подлые резаные удары, вот ее в блатной романтике и воспели. У меня за голенищем сапога тоже такая есть, трофей от минских авторитетов, а еще револьвер и метательный нож от них же, с которыми тоже не расстаюсь. Уж больно качественно сделаны, да и жизнь мне спасти уже успели. На наш нож разведчика похож, высказался первый, рассматривая клинок из-за моего плеча. Нам такие обещали перед войной выдать, взамен штык ножа, когда автоматы получали. Да вы в кузов гляньте, а посмотреть было на что. Первое, что бросается в глаза, это стандартные деревянные ящики защитного цвета, используемые, наверное, всеми странами мира, для военного имущества. Ящики равномерно покрывали пол и оба ряда сидений по бортам кузова, рассчитанного на 6 человек. А затем взгляд цеплялся за снаряжение, закрепленное на бортах, что в очередной раз удивляло. Рано я высказывался, что бронежилеты на данном этапе войны не своевременны. Увиденное полностью опровергало данную точку зрения, ведь к бортам, изображая спинки сидений, были прикреплены выгнутые металлические пластины с кожаными ремнями. Ничем другим, как металлическим нагрудником, это быть не могло. Я взял в руки один, около 4 килограмм, 2-миллиметровая сталь, подкладка. Примерил на себя, вполне удобно. Вот и пожалуйста, умничай после этого, предки не дурнее нас были, просто материалы и технологии различаются. Стальной нагрудник или кираса, опять отметился первый, используется как индивидуальная зашита в рукопашной, при штурме окопов или укреплений. Предназначен для защиты от колющих ударов штыком, мелких осколков и пистолетной пули. Применялся еще в Первую мировую в штурмовых подразделениях. А вот еще гляньте, товарищ капитан. Да я и сам уже обратил внимание на необычные своими размерами пистолетные кобуры, развешанные рядом с нагрудниками. Кроме того, там же находились и подсумки, и специальные ремни под снаряжение, и приклады, и впервые увиденные мною барабанные магазины для пистолетов. Да и сами пистолеты имели неожиданно длинный ствол сантиметров 20, почти такой же, как у оставшегося на домашней базе трофейного маузера. Люгер, он же Парабеллум, наверное, самый знаменитый пистолет Великой Отечественной, лег в ладонь как родной. Очень удобно и ухватисто. Вставил необычный магазин, присоединил приклад, кобуру. Тоже неплохо, но если честно, то деревянная кобура маузера будет удобнее. С другой стороны, для окопного боя, наверное, очень неплохой вариант. Вот и ответ на вопрос, с кем таким шустрым нас свела судьба. Специальное штурмовое подразделение, натасканное на рукопашный бой в окопах и блиндажах, аналог наших десантно-штурмовых бригад, своего рода элита пехоты. Неудивительно, что он сходу четвертого на контрприем поймал, а ведь пограничников захвату нарушителей границы специально обучают. На этом удивительные находки не закончились. Два обнаруженных сигнальных 26-миллиметровых Вальтера на самом деле оказались штурмпистолетами, то есть штурмовыми пистолетами, или в моем понимании гранатометными комплексами, или совсем по-простому ручными гранатометами. Они стреляли спринг-патроном, этакой оперенной пистолетной 26 мм осколочной гранатой, являющейся готовым выстрелом, по типу ВОК. Кроме того, имелись нарезные вкладыши, для стрельбы надкалиберными боеприпасами. В первую очередь обыкновенной осколочной наступательной гранатой, в народе прозванной «яйцо» вместо штатного взрывателя, вкручивался специальный стержень с вышибным зарядом и подрывным капсюлем-детонатором. А еще они могли стрелять надкалиберной 61 мм противотанковой кумулятивной пистолетной гранатой. И если готовый 26-миллиметровый выстрел заряжался как обычный сигнальный патрон, то эти просто вставлялись в ствол, как в моем времени снаряжался подствольный гранатомет. Для большей устойчивости во время стрельбы и повышения меткости к рукоятке можно было крепить специальный плечевой упор, а на ствол надевать насадку с прицелом, рассчитанным до 200 метров. Я, если честно, просто был шокирован, вот как нести свет знаний предкам, если они уже вовсю используют то, что советская армия примет на вооружение только в середине 70-х годов. Я кинулся смотреть ящики с боеприпасами, и был вознагражден краткой инструкцией, с немецкой пунктуальностью, закрепленной на внутренней крышке. Так смотрим. Кумулятивных 20 штук, масса 600 грамм, дальность стрельбы 50-75 метров, бронепробиваемость до 80 миллиметров. Для начала войны отличные показатели, немногие танки сейчас такой броней могут похвастаться. Даже 34-ки стоит опасаться. На другом металлическом ящике значилось 16 верф КПР-361 ЛП, то есть 16 гранат с уже прикрученными стержнями, плюс имеется 16 обычных запалов. В характеристиках. Дальность выстрела до 100 метров, зона поражения 20 метров. Осколочные 26 мм гранаты комплектовались по 24 штуки и дистанция стрельбы уже до 400 метров, с разлетом осколков до 30 метров. Кстати, у ВАГа всего 10, зато сплошного поражения. На мой взгляд, оружие простое в изготовлении, дешевое и эффективное. А для десантных операций, в отрыве от поддержки артиллерии, просто идеальное. Пока я делал наброски, пытаясь вспомнить устройства и характеристики РПГ и ГП-25, точнее их боеприпасов, мучительно думал, как это передать руководству. Оказывается, всему этому есть простая и надежная замена. С такими гранатометными комплексами бойцы получат малую артиллерию и, возможно, излечатся от бича начального периода войны танкобоязни. Мои радужные мечты прервались фразой, выражающий общее мнение бойцов о данном оружии. Хрень какая-то. Товарищ капитан, давайте выкинем эти ящики, удобнее ехать будет. Это, товарищи красноармейцы, не хрень, а очень полезная в бою штука. И увидев скептические улыбки на лицах, пообещал доказать это при первой возможности. Если наиболее подготовленные бойцы с таким пренебрежением относятся к этому виду вооружения, то что говорить про молодежь нового призыва? Отношение пограничников несколько отрезвило меня. Наверняка данный вид вооружения известен командованию, но по какой-то причине не нашел своего места в войсках, как нарезной гранатомет Дьякова и автоматический Таубина. Значит, нужно продавить этот вопрос, пусть сначала для снаряжения десантников и партизанских отрядов, а там, глядишь, и в войска пойдет. Для усиления пехоты в городском бою мало, что будет настолько же полезным, а у нас впереди Сталинград. Закончив инвентаризацию военных трофеев, перешли к личным вещам, закрепленным в походном положении с наружной стороны скаута. К сожалению, продуктов оказалось немного, с учетом наших запасов, максимум на 3 дня. Зато бойцы разжились мыльно-рыльными принадлежностями и всякой необходимой для солдатской жизни мелочевкой, чем были явно довольны. По карте определился с дальнейшим маршрутом движения. Раз уж нас опять привело в эти края, необходимо установить связь с отрядом, сообщить командованию, что со мной все в порядке, и дальше действовать согласно полученным указаниям. Скажут ждать самолета, будем ждать. Скажут прорываться через линию фронта, значит, прорвемся. Главное, чтобы еще какую-нибудь задачу не подкинули, ну там штаб Гудериана захватить или еще что-то эпохальное. Шучу, конечно, так как чувствую, что опять вместо благодарности и наград получу по первое число, за то, что вовремя не вернулся. А ведь меня за линией фронта ждут великие дела. И вот что интересно, еще с 1938 года по личному указанию Сталина, в подмосковных лесах, оборудовано 6 баз по подготовке специалистов внешней и военной разведки, добавьте к этому ОСНАС и прочие спецподразделения НКВД, а партизан к заброске я готовлю. Тела фашистов и довольно много показавшихся нам ненужными вещей, например те же противогазы, мы аккуратно прикопали. Одна лопата была закреплена на корпусе машины, еще пара малых саперных нашлась внутри. Покончив с делами, направились к месту, где у партизан должен находиться тайник для сообщений. Место устройства лагеря мне предположительно известно, но попробуй, найди их в немаленьком лесу. Так, что придется действовать пусть более долгим, но зато надежным способом. Не успели толком отъехать, как впереди на дороге показалась маленькая колонна. Мы как раз остановились на развилке, выбирая, как именно объезжать находящийся километрах в 5 аэродром. Не все проселочные дороги показаны на карте, а заехать в тупик или опять кружить не очень-то хочется. Сильно пыля к нам, приближались легковушка, автобус и тентованный грузовик. В бинокль я опознал автобус как один из тех, что привозил пилотов на летное поле. Значит, господа летчики решили отдохнуть. Шанс проредить курятник Геринга грех упускать, когда еще такой случай выпадет. Пускай мы выведем на наш след немецких ищеек, но надеюсь, в лес они за нами не сунутся. Подаю команду к бою и быстро объясняю расстановку по предстоящему столкновению. Машину загоняем в кусты, с привязанными по всему корпусу ветками, она в них органично вписывается. За крупнокалиберный Браунинг становится 5-й, в помощь ему наш раненый, а не будет последним резервом. А то крупняк все просто в фарш перемелет, а хотелось бы документики поискать, трофей опять же. Кстати, нужно будет с ребятами ближе знакомиться, чувствую, мне с ними еще долго воевать придется. Первый и второй убегают на невысокий пригорок, они штатный расчет Дегтярева им фланговый огонь и вести. Ну а я с четвертым за артиллерию поработаю. Обещал гранатомет в действии показать, значит, слово нужно держать. Я стреляю, а четвертый перезаряжает и с автоматом страхует. Все-таки у меня опыт работы с подствольником имеется, а данный вариант не сложнее, пусть даже и с таким прицелом. Позиции мы заняли за минуту до того, как мимо проехала головная машина. Дождавшись, когда замыкающий колонну грузовик отъехал на 20 метров, я спокойно вышел на дорогу и послал в кузов первую 26-мм гранату. Взял второй гранатомет и отправил туда же следующую, только другого типа, надкалиберную, оснащенную специальной трубкой, позволяющей заряжать через ствол. Беру у четвертого уже заряженный следующий 26-мм гранаты «Вальтер», делаю два шага в сторону, небольшая поправка и следующая граната влетает в заднее стекло автобуса. Разрывы не слышно за стрельбой, работает пулемет и пара автоматов, причем один рядом со мной, даже гильзы долетают. А вот с четвертой гранатой, опять надкалиберной, вышло непонятно, или я промазал, или она от бокового стекла отрикошетила, но взорвалась почему-то немного в стороне. На этом бой можно было считать оконченным. Нет, погибли далеко не все, кричали раненые, кто-то даже пытался встать, но об организованном сопротивлении можно забыть. Да и какое сопротивление они могли оказать, застигнутые врасплох, имея только штатное личное оружие, против пулемета и автоматов. Добивать раненых не будем, пусть Германия тратит ресурсы на лечение своих героев, ну а если кто схватится за оружие, то уж простите. Гранаты показали себя просто замечательно, хотя следует отметить, что основную роль все-таки сыграл пулемет. В кузове слабо шевелилось только несколько человек, в автобусе уцелевших на первый взгляд было больше. Однако провести заслуженную мародерку, на которую я отводил всего 10 минут, не получилось. С неба свалился мессершмитт, перепахав трассами поле, где до этого находился пулеметный расчет. Хорошо, что парни подтянулись к машинам и сейчас осматривали легковой автомобиль. Я выматерился и дал команду срочно уходить. Воздушное прикрытие аэродрома я в расчет не брал, забыв, что не все перехватчики там базировались, Были же и другие площадки. Значит, сейчас он по радио поднял тревогу, и сюда со всех сторон спешит помощь. Да и самого пилота рано списывать. Мистер Шмидт машина грозная. Помню, как он и за одиночными наземными целями гонялся. Как накаркал, самолет повторно заходил на нас со стороны усадьбы. Неизвестно, чем бы закончилось, но навстречу ему потянулся дымный след трассеров Браунинга. От неожиданности немец отвернул, но я успел заметить, как от конца крыла полетели куски обшивки. Серьезно, такие попадания навредить самолету не могли, но отбили пилоту желание испытывать судьбу. Ну, раз не получилось осмотреть машины, то не обессудьте. Пробегая мимо, я забросил по гранате в кузов и салон автобуса. Жалеть фашистов, еще чего не хватало, я не бестолковый десятиклассник, в Рейхстаге каяться за нашу победу не буду. У меня на этой войне оба деда погибли и куча родственников. Из Омской области ушло воевать 300 тысяч человек, не вернулись больше 100 тысяч, а сколько пришло покалеченных. В каждом селе стоят памятные мемориалы со списками погибших. Четырехлетнему брату моего тестя, когда семья попала под оккупацию, немецкий офицер саблей отрубил ногу. Ребенок бегал по дому и топотом ножек мешал его послеобеденному отдыху. Да и здесь я уже насмотрелся, одна только дорога на Смоленск, с убитыми во время авианалетов гражданским, лежащими неубранными вдоль Минского шоссе, чего стоит. Запрыгнув в машину, мы в очередной раз улепетывали изо всех, доступных нам, лошадиных сил. Достаточно удалившись и изрядно попетляв, опять затаились в лесном массиве. Сверху во всех направлениях баражировал десяток самолетов, а высоко в небе зависла рама, наверняка подняты все наземные силы. Простить две подряд успешно проведенные акции немецкое командование не захочет. В таких условиях продолжать движение, пусть и под кронами деревьев, опасно, не везде они укрывают дорогу. А пока бойцы спешно превращали машину в большой куст, втыкая по бортам срубленные ветки и целые деревья. Через час шестерка пикировщиков Ю-87, встав в карусель, кого-то бомбила километрах в 10, до нас доносился слабый отзвук разрывов. Может, правда, нашли какую-нибудь нашу часть, выходящую из окружения, а может просто, чтобы отчитаться перед начальством о принятых мерах. Да, разворошили муравейник, а хотели же по-тихому, мышью проскочить. До условленного места добрались только под утро. Дважды я порывался бросить машину, из-за усиленных постов на всех маломальски проходимых дорогах, остановило только то, что рана третьего не позволила бы нам быстро перемещаться. Сам я тоже ходил, прихрамывая, сказался короткий бой с немцем, рано мне ногами махать. Отличная проходимость скаута, сравнимая разве что с УАЗ-469, на котором, за время службы, пришлось изрядно поколесить, позволило нам преодолеть две речушки и даже одно болотце. Большим подспорьем оказалась лебедка, закрепленная на переднем бампере. Это позволило выбраться в нужный нам квадрат, избежав назойливого внимания. Здесь концентрация немецких патрулей стремилась к нулю, без особой нужды и малыми силами противник в эти дебри лезть остерегался. На обочинах дорог попадались деревянные щиты с надписью на немецком. Впереди партизанская угроза. Единичный транспорт стоп. К тайнику убежали второй и четвертый, их задача положить записку и вернуться. Наблюдать и контролировать изъятие не нужно, тем более встреча назначена совсем в другом месте, заранее обговоренном и обозначенном кодовой фразой. Посторонний человек, если и возьмет бумагу, то ничего не поймет. Добравшись до условленного места, назначил очередность наблюдения, благо противника можно ждать с одной стороны, тыл нам прикроет болото, образовавшееся на месте старых торфяных разработок, оно же обеспечит отход, есть тропинка. Правда, машину придется бросить. Связного я ждал только к вечеру, поэтому пока бойцы маскировали машину и обустраивали временный лагерь, развел костер и поставил кипятиться воду, будет бойцам кулеш. Немецкая каска послужила котелком, по-другому сразу на 6 человек не приготовишь, и через полчаса горячее было готово. потом отдых, чистка оружия и подгонка снаряжения. Я продолжил знакомиться с образцами боеприпасов к гранатомету, пытаясь понять их сильную и слабую сторону. Помогала мне в этом потрепанная брошюра-инструкция к штурмпистолю, найденная среди личного имущества штурмовиков, очевидно сохраненная заботливым унтер-офицером для обучения молодого пополнения. В академии язык изучался, и читать, как и говорить некоторые фразы я в принципе по-немецки мог, но специфика обучения делала упор на другие вопросы и команды. Например, назовите свою часть и ее численность, дислокация и вооружение. Поэтому говорить или читать техническую документацию я мог с 5 на 10. В таких случаях недоучки вроде меня в анкете писали: языком владею, читаю и пишу со словарем. Мне в изучении инструкции помогали картинки с описанием ТТХ и знания аналогичных систем будущего. Сам пистолет ничем от ракетницы не отличался, кроме усиления всех деталей для стрельбы более мощным боеприпасом и наличием вкладыша с нарезами. В тексте, как я понял, упор в основном делался на подготовку гранат к стрельбе, их правильную зарядку и меры безопасности. Кумулятивная граната представляла собой прообраз выстрела к РПГ, только карликового размера и без реактивной тяги. Вместе со стержнем, в котором размещались капсюль-воспламенитель, метательный заряд и поршник, срезающий при выстреле чеку, она была всего 30 сантиметров. При том, что длина стержня составляла 25 сантиметров и на нем имелись готовые нарезы для стабилизации полета. Сама граната, вытянутой, обтекаемой формы, состояла из кумулятивного заряда массой 185 грамм и донного взрывателя инерционного действия. Переносить ее предполагалось в ящике у купорки, где жестко крепилось 20 штук. Использовать без приклада не рекомендовалось из-за большой отдачи. Второй тип надкалиберной гранаты не заинтересовал. По существу это была обыкновенная наступательная граната, особенность которой состояла в таком же стержне метателе, которых нашлась отдельная укупорка на 60 штук. А вот граната, выпускавшаяся под серийным номером 326, представлявшая собой готовый выстрел ударного действия, была очень интересна. Я, вспоминая ТТХ боеприпасов отечественных гранатометов, в частности ВОК, пытался провести сравнение. Общим у них было только то, что они объединяли в себе гранату и метательный заряд в гильзе. А дальше шла куча отличий, начиная с калибра и заканчивая способом зарядки. Даже стабилизация в полете достигалась разными способами. Единственное, что было для меня важным, что взрыватель был инерционного действия, взведение которого осуществлялось после выпадения предохранительного стержня из донца гранаты после выстрела, в 10-1-2 метрах от канала ствола, что в простонародье означает защиту от дурака, то есть от простого падения она не сработает, и для удобства выстрел можно носить, разместив в специальном патронташе или подсумке. Только обязательно нужно проверять, как закреплена гильза, об этом и в инструкции написано. Поразмыслив, я решил усилить собственное могущество этим своеобразным вариантом подствольника. Очень мне понравилось, какой урон в живой силе приносит небольшой на вид выстрел. А что будет при попадании в замкнутое пространство ДОТа? Нет, не зря немцы такое оружие с собой возили, видно, на практике оценили его достоинство. Значит, и мне пригодится, и для спецгрупп будет польза. Пока я изучал инструкцию, бойцы занимались своими делами. Увидев, что я освободился, ко мне подошел первый с саквояжем, который успел прихватить из легковушки на дороге. А я-то про него забыл, точнее, забыл спросить, что они из машины прихватили. Как-то из головы вылетело со всей этой беготней от немцев: «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Разрешаю». «Обращайся. Я вижу, вы по-ихнему разумеете. Не посмотрите, может, что важное имеется». «Вот как, значит, хотели себе славу захвата сверхсекретных планов Рейха присвоить. На орден нацелились, а меня, значит, по боку». «Да что вы, товарищ капитан, такое говорите?» А сам глаза в сторону отводит. Шучу я. Мне товарищ охранник и защитник наших рубежей, поверь, и своей славы за глаза хватит. Давай посмотрим, что вам досталось. Только заранее хочу тебя огорчить. В таких саквояжах только доктора лекарства носят. Но, никак, не секретные документы. Однако в саквояже и, правда, находились какие-то бумаги. Присмотревшись, понял, что это финансовый отчет и ведомости на получение денежного довольствия. На самом дне оказались пачки денег. Всего около 30 тысяч банкнотами разного достоинства. Причем ни на одной не было портрета Гитлера. На пятимарковой бумажке, например, были изображены два мужика, смотревших друг на друга. Кто такие и чем прославились, что их портреты удостоились такой чести, память не подсказала. Стало интересно, сколько получает капитан в рейхе, быстро нашел соответствующую запись в ведомостях. Оклад в среднем от 450 до 640 рейхмарок, доплата за участие в боевых действиях еще 90 марок, потом летные, наградные и еще что-то. В общем, набирается от 600 до 800 марок, но потом у многих идут вычеты. За что непонятно, возможно, родным отсылали, суммы были разные. Зарплаты вполне сопоставимы с нашими. Это у меня куча всяких надбавок была, а капитан, командир звена получал от 600 до 800 рублей. Удовлетворив любопытство, объяснил и показал все сержанту. Он был сильно разочарован, видно и правда рассчитывал на награду за захват секретных документов. Утешил тем, что бумаги не совсем бесполезные. Ведомости по сути тот же список личного состава, что дает представление о составе и назначении воинской части. Ну а деньги наверняка пригодятся партизанам и подпольщикам. Не совсем уверен, но, кажется, мы потрепали эскадру КГ-4 2-го авиакорпуса Люфтваффе, но пусть в этом специалисты разбираются. Уже почти в темноте нас нашел связный. Новости были как хорошие, так и не очень. Во-первых, раненых погрузили всех, и ТБ-3 благополучно долетел до аэродрома базирования. Минус был в том, что в моем плаще улетела военврач. А босс тоже успел спокойно уйти, не привлекая к себе внимания. Немцы, увидев большое количество использованного перевязочного материала, посчитали, что самолет специально прилетал за ранеными, и сосредоточили усилия на поимке нашей группы. Как отнестись ко второму сообщению, пока было не ясно. Руководство передавало пограничников под мое командование, но требовало принять все меры к розыску заместителя командующего Западным фронтом генерала Болдина и сопровождавших его командиров штаба. Также предписывалось организовать их переход через линию фронта. Категоричность формы приказа не давала возможности его другого толкования, кроме как «вынь да положи». Прямо как в русских народных сказках. «Иди туда, не знаю куда». При этом подразумевалось, что я и остался-то в немецком тылу, чтобы в лепешку расшибиться, разыскивая группу Болдина. То, что я мог не вернуться в расположение отряда, а сразу направиться к передовой, почему-то не рассматривалось. Машину загнали на глухой лесной хутор, куда противник пока не успел добраться. Переночевали на сеновале, а утром, оставив машину, направились на базу отряда. Предстояло составить план действий и согласовать мероприятия по поиску генерала, но для начала еще раз выяснить у пограничников, где они последний раз видели его группу. Встретили нас тепло, наше возвращение не вызвало ни удивления, ни расспросов. Оказалось, что о моем отсутствии даже центр не поставили в известность. Партизаны пока успели только поставить временные шалаши, но уже угадывались контуры будущего лагеря. Во время опроса пограничников удалось установить, что последний раз с разведчиками из отряда генерала Болдина они пересекались больше 2 недель назад. На тот момент его численность составляла около 300 человек. Принимали они в свой состав только красноармейцев и командиров, имеющих полное военное обмундирование со знаками различия и сохранивших документы и оружие. До определенного момента пограничники формально тоже являлись частью колонны, но обремененные обозом с ранеными отстали. Однако общее направление движения отступающих им было известно. В обход Смоленска с северной стороны, мимо Рудни на Духовщину и Ярцево. Другой информации получить не удалось, кроме того, что за выдачу месторасположения Болдина и сопровождавших его командиров, назначена награда в 50 тысяч марок. Но в этих местах осталось у меня еще одно неоконченное дело. Прежде чем отправляться на поиски, нужно решить беспокоивший меня вопрос с освобождением наших девушек и женщин, удерживаемых в санатории, в первую очередь тех, что были в военной форме. Вчера я специально рассматривал, как и какими силами охраняется покой птенцов Геринга. За сутки нашего отсутствия Осип у местных жителей тоже должен был что-нибудь разузнать. А время поджимает, сроки поставлены жесткие, на все про все мне дается 7 дней. За это время я должен не только найти, но и вывести через боевые порядки войск противника немаленький такой отряд. Глава 3. Десантники – это все-таки не диверсанты, воинские специальности разные, соответственно и подход к решению задач другой. Мой план заключался в том, чтобы под покровом ночи, скрытно переправившись через озеро, проникнуть на территорию объекта, взять караульную смену в ножи и, блокировав казарму, выполнить задачу. Затем уже перед отходом, выжечь это змеиное гнездо к чертовой матери. На вывод освобожденных у нас оставалось все темное время суток. За это время мы спокойно успевали дойти до условленного места туда, где была наша стоянка до уничтожения аэродрома. Это всего каких-то 10 километров. Но у ребят на этот счет уже было свое мнение. Так как задача по наведению нашей авиации на цель была выполнена, то отряд вышел из моего подчинения. У меня оставался только совещательный голос. Можно было козырнуть полномочиями, предоставленными мне военным советом фронта, но не хотелось подрывать веру командования отряда в свои силы. Тем более их вариант тоже был вполне осуществим. Планировалось захватить автотранспорт и под видом немецкой колонны в наглую приехать на объект. Импровизированный КПП, на котором находится пулеметный расчет и старший поста с солдатом, препятствием для десантников не станет. Опасность может представлять 20-миллиметровая зенитная автоматическая пушка, расположенная в 40 метрах от поста, на углу Яблоневого сада. Ее расчет контролирует все подходы с южной и западной стороны до самого озера. Вторая зенитная установка и вышка на пляже в таком случае опасности представлять не будут, так как постройки перекроют им сектор стрельбы внутри усадьбы. К тому же планировалось использовать глушители, которыми будущих партизан снабдили еще перед заброской. Кроме парочки бромитов к револьверам, было еще два глушителя, изготовленных специально под винтовку. Имелись и патроны с меньшей навеской пороха. По плану, пропускной пункт зачищается с помощью ножей и револьверов, а зенитчиков убирают из винтовок прямо из кузова, через заранее прорезанные отверстия в тенте. Так, что относительная тишина на первом этапе была обеспечена. А для зачистки зданий будут использованы гранаты, там уже можно не скрываться и не церемониться. К тому же в пользу плана, предложенного партизанами, выступало то, что к первому этапу, захвату транспорта, они уже приступили, направив группу на транспортную артерию врага. Завтра к обеду, максимум к вечеру ждут результат. Таким образом, первая акция вновь созданного комсомольского отряда, пока не имеющего названия, планировалась как резонансная, способная заявить противнику о себе. Она включала уничтожение вражеской автоколонны с захватом транспортных средств, разгром гарнизона усадьбы, освобождение пленных и насильно удерживаемого мирного населения, нанесение ущерба в живой силе противника, особенно в летном и техническом персонале, и, конечно же, захват оружия и боеприпасов. Очень хотелось руководству отряда обзавестись собственной артиллерией, и 20-миллиметровый зенитный автомат, по их мнению, подходил для этого очень удачно. Опять же в отчетах красиво звучит, захвачено или уничтожено два зенитных орудия, а калибр можно и не указывать. Кстати, меня в плане проведения акции не было, Костин достаточно мягко намекнул, что с утра пора приступить к выполнению задания командования, для чего мне придается два десятка пограничников. Остальных, он, пользуясь шифрограммой, уже переподчинил себе, хотя в тексте была другая формулировка. Ничего страшного, я ведь и сам планировал пополнить отряд именно пограничниками. Старший лейтенант Коломеец с вечера приступил к отбору и подготовке людей для проведения поисковой операции. Ориентируясь на известные ему сведения и примерный маршрут движения отряда Болдина, он на карте уже наметил сектора поиска и разбил пограничников на 4 группы. Я попросил оставить мне ребят, с которыми уже сработался, к тому же машина нам теперь понадобится. Не зная о задании, первоначально хотел оставить ее в отряде, уж больно она мне кажется приметной. Но теперь, учитывая специфику требований руководства и сроков их выполнения, мобильность приобретает первостепенное значение. К тому же работать нам предстояло в стороне от крупных дорог, и возможность нарваться на патрульную группу была минимальной. В этот раз переночевали с большим комфортом, вместе с грузом бойцы привезли достаточно сена. Хватило и на покрытие шалашей, и на подстилку. Так спать гораздо лучше, чем на голой земле. Утром на завтрак был свежий хлеб, большая роскошь по нынешним временам. Командование, еще на стадии формирования, предполагало, что отряд увеличится, и сразу озаботилось включить в перечень имущества ротную полевую кухню. На самом деле это огромное подспорье для партизан, готовить на кострах замучишься и расположение демаскируешь. Затем мы с Коломейцем построили личный состав, отобранный для проведения поисковой операции, и я довел цели и задачи, поставленные перед нами руководством. С этого момента пограничники вновь считались действующими бойцами регулярной Красной Армии, а не окруженцами. Теперь мы разведотряд, действующий в тылу врага, парней это заметно воодушевило. Пришлось раскулачивать партизан и пополнять боеприпасы хотя бы до одного боекомплекта, особенно сложно было с патронами к автоматам. У пограничников, уходящих со мной, 7 ППШ, и для них снарядили по 2 штатных диска и выдали еще по горсти патронов россыпью. Этого мало даже для скоротечного боя. Зато к автоматическим винтовкам Симонова и Токарева патроны были в достатке. Обменял трофейный Браунинг, который 7,62 мм, к нему нашлось 4 полных цинка и снаряженных лент на 1000 патронов, на немецкий МГ. Пусть к нему боезапас меньше, но зато его достать проще, чем к Браунингу. Калибр, которого, вроде подходит под наш стандарт, да гильза была длиннее. Следует учитывать, что если придется бросать машину, то МГ как ручной пулемет предпочтительнее. Взяли и продукты, в основном крупы и консервы, специально для нас за ночь напекли хлеба, по булке на каждого. На первое время хватит, а там перейдем на самообеспечение, пусть противник нас снабжает необходимым. К населению за продуктами обращаться будем, в крайнем случае, и обязательно рассчитываясь за полученное. Эта позиция принципиальная, Красная Армия попрошайничеством не занимается. Для расчета у нас кроме советских денег есть и немецкие, и некоторые трофейные предметы. На самый крайний случай я заготовил расписки с печатью штаба фронта, в которых должно указываться, что и у кого я получил, и обязательство оплатить по предъявлению в органы советской власти. Необходимо, чтобы население помнило, что они граждане СССР и мы скоро вернемся. С этой же целью ввел в обращение понятие «временно оккупированная территория», а не «немецкий тыл». К оставленной вблизи хутора машине пошел в сопровождении десятка пограничников и нескольких партизан, которым передадим Браунинг с водяным охлаждением ствола и патроны к нему, а также один ручной гранатометный комплекс с боеприпасами. Себе оставлю только по одной укупорке гранат как образец. Другое снаряжение штурмовиков никого не заинтересовало. Остальные две группы поискового отряда, через лес, направились в свои квадраты поиска. Обладая большей мобильностью, наша группа брала на себя самую отдаленную точку, по пути мы подвозили одну пятерку. Таким образом, охватывался сразу большой кусок территории. Свою группу я одел в немецкий камуфляж, который с радостью отдали десантники. Наш район был самым сложным, но и шанс найти Болдина казался мне выше, а возможность, не скрываясь днем, проезжать по дорогам и заезжать в населенные пункты, эту вероятность повышала еще больше. Шанс быть разоблаченными тоже повышался, но приходилось рисковать.